человека. Пушкин только и делал в своей лирике, впрочем, не в одной только лирике, что себя примерял к истории, меряя себя историей, как и историю собой. Ему, в общем, вполне ясна была та истина, что история делается людьми, как и люди делаются историей. Он не только писал произведения на исторические сюжеты, а подходил к истории как к предмету изображения искусства, обладающему таким же правом на внимание со стороны искусства, как и сам человек. В Борисе Годунове, о котором у нас уже шла речь именно в этом плане, люди изображены преимущественно в ракурсе их претензии делать историю, безо всякого учета, что они могут делать ее, лишь сознавая, что и она делает их. Короче и яснее. В «Героях» Бориса Годунова Пушкин особо выделяет на первый план авантюристический элемент, вообще неотделимый от человеческой природы. Я сказал, разбирая Бориса Годунова, что герои этой трагедии чрезвычайно слабо обнаруживают себя в своих деяниях, их суть выявляется в основном в рассуждениях. Если сам царь Борис пространно разъясняет, сколько благих дел сделал он для народа, так все это, в общем, только рассуждения о делах, а не сами дела. И это не случайно. Он занят этими делами не как творчеством во имя осуществления исторического процесса, а лишь с целью угодить народу, чтобы народ действительно признал его правителем государства, отдающим себя служению государству. Понятно, что в Борисе Годунове всех участников трагедии, за исключением народа, настигает кара со стороны истории, потому что они пренебрегают историей, которая имеет власть над человеком не меньше, чем человек над нею. Все они жертвы судьбы, но не творцы ее, и находятся не в поединке с нею, на равных, а в состоянии ожидания часа, когда она расправиться с ними. В другом ракурсе предстает история в Полтаве. Здесь люди повернуты к нам той своей стороной, когда они обнаруживают в своем поведении сознательно или бессознательно противодействие поступательному ходу исторических событий. Отсюда и особый психологизм этой поэмы. По скрупулезности психологического анализа Полтава, безусловно, занимает первое место среди крупномасштабных произведений Пушкина. И причина этого в уклонении главных действующих лиц, таких как Мазепа, Кочубей и Мария, от участия в великом историческом событии, захватившем огромные человеческие массы. А все по сугубо личным мотивам. Мазепа из-за личных счетов с Петром Великим, Кочубей из-за самодовольства, подстерегающего каждого из нас. Мария, как забывшая всякий человеческий долг, ослепленная своей любовью к Мазепе. В конце концов, каждого из них настигает наказание, целиком отдавшись самим себе, думая только о своих правах и забыв о своих обязанностях, они отделились от человеческой общности. Мазепа сделал это вполне сознательно. Пушкин объясняет предательство Мазепы его воспитанием и характером. Мазепа, воспитанный в Европе, в то время как понятия о дворянской чести были на высшей ступени силы, Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае. В этой черте весь его характер скрытый, жестокий, постоянный. Месть — руководящая нить в судьбе Мазепы. Весь предавшись мечте о мести, Мазепа занят только одним — обдумывает план, как осуществить свою мечту. Потому он до предела погружен в себя. В этом своеобразная цельность характера Мазепы. Идет к цели до последней точки, и сколько бы ни сомневался в том, что цель будет достигнута, ни перед чем не останавливается.